Глава 32. Пешеход легче воспринимает город. С дороги он кажется совсем другим. Я глядела на улицы Петроградки, которые видела будто впервые в жизни. Все они казались назойливо знакомыми из-за однообразности. Шумный, ярко освещенный большой проспект и рядом с ним переулки, больше похожие на заброшенные туннели. Я не забеспокоилась, осознав, что наматываю третий круг. Это стало очевидно, когда мимо в очередной раз пронеслась спортивная площадка и выглядывающий за ней уродливый одноглазый дом на Малой Пушкарской. Знала, что Петроградка сама выведет меня домой, когда пожелает. Хотелось бы мне знать, на кой черт возводить пятиэтажный дом с глухой стеной и только посередине одно маленькое окно. Тревожная натура спрашивала, с какой такой целью люди в 20 веке построили слепую стену. Знаешь ли ты, Нино? Там замуровали человека, однозначно. Других вариантов нет. А если разумные доводы отсутствуют, значит, есть довод, не поддающийся здравому смыслу. Вдруг там запрятано нечто, что жрет заблудившихся в лабиринтах случайных прохожих. На всякий случай я прятала взгляд от этого единственного в стене окна, боясь ненароком заметить что-то, чего мне замечать вовсе не следовало. Кое-как доехала до Троицкого моста. Я выдохнула и, наконец-то, осознала, что меня уволили самым постыдным образом. В первую очередь нужно поделиться этой новостью с мужем. Он отреагировал неожиданно ласково. «Любимая моя жена, пойдем сегодня в ресторан, какой хочешь, и отметим этот день, когда мы оба поняли, что тебе не нужно работать никогда в жизни». Повеселев, я согласилась. Предупредила няню, что мы вернемся поздно. У нас с Алексеем Александровичем романтический ужин. И дома час потратила на то, чтобы сходить в ванную, намазаться маслами с сияющим пигментом, потанцевать голой у зеркала и одеться. Мы очень давно не выходили куда-то вдвоем. Можно сказать, что это будет экспириенс для нас обоих. Я позвонила и забронила столик на двоих в новом ресторане Блинова на Фурштадской. Естественно, свободных мест не было. Заведение недоступно до следующего вторника. Сухо сообщил управляющий. Но стоило мне назвать свою фамилию, они сразу нашлись. «А в общем-то, хорошо, что я живу в Питере», — подумала я. «Разве в Тбилиси меня знают на каждом углу?» Кроме дома в Ксане, я мало что помнила про Грузию и боялась, что меня тоже там никто не помнит. Дерьмово ощущать, что для России я недостаточно русская, а для Грузии во мне мало картвельского. У нас в Петербурге процветает собственная светская жизнь, которая не пересекается ни с московской, ни с общероссийской тусовкой. Свои и тети, жены олигархов, свои модельеры и блогеры. Кто там я? Уже слегка потрепанная дочка грузинского авторитета без былого авторитета. Надо было спешно возвращать позиции. Я выбрала для новомодного места черное, низко срезанное бархатное платье, открывающее полные плечи и грудь, и округлые руки с тонкой крошечной кистью. Высушила и чуть подвела волосы, убрала их наверх. Густо затенила веки и ресницы, мазнула губы красной помадой. Глаза сощурились от удовольствия. Самый мой любимый образ. Нужно добавить украшений. Я открыла массивное бюро и вперилась взглядом в свои сокровища, аккуратно уложенные на бежевом бархате, выбирая, что надеть. Кольца с разноцветными бриллиантами. В моей коллекции розовый, голубой, черный. Также дивное кольцо от граф с россыпью бесцветных камней в форме луны. К нему подойдет жемчужное колье Микимото и браслет Картье из белого золота. Конечно, у меня есть еще один, классический, в форме гвоздя из розового золота с бриллиантами. Я нежно погладила безупречную гладкость. Серьги от Ван Клифф, а на шею можно эту подвеску винтаж Альгамбра цвета миндального масла, которую подарил отец в позапрошлом году. Тогда колечко из желтого золота будет в тему. Взгляд упал на украшение Булгари в виде змеи, и сердце учащенно забилось. Можно надеть и то, и это. С драгоценностями я всегда борщила. Ничего здесь не поделаешь, моя слабость. В конце концов, почему нет? Я же женщина, я же грузинка. Разве можно не любить украшать себя? Это наше предназначение с древнейших времен. Я надела серьги, колье, браслет, два кольца на одну руку, посмотрела на себя в зеркало, добавила цепочку. Выглядеть дорого и элегантно — генетическое умение восточных женщин. Минуту я улыбалась себе, затем подушилась и стала ждать мужа на кухне. «Ты долго?» «Подъезжаю». Я подумала, что успею выпить кофе и поставила турку на огонь. Из-за меня в ресторан мы заявились с опозданием. Когда мы проходили к столику, все окружающие, перешептываясь, смотрели на нас. Я одаривала их снисходительной улыбочкой. Муж шел чуть спереди. Он был с работы, но выглядел эффектно. В последнее время он даже как-то постройнел. Пиджак ему шел. Интересно, существуют ли вообще мужчины, которым не идут пиджаки? Я задумалась и вспомнила брата Ии. В пиджаке он всегда выглядел нелепо. Может, это от возраста зависит? Или если плечики худые, тогда не подходит. Как только мы сели, меня охватила паника. Вот мы сделаем заказ. А потом что? Пока его будут нести, пройдет целая вечность. О чем мы будем говорить? «Сегодня выпью за счет питерской полиции», — пошутила я в сотый раз. Муж ожидаемо не отреагировал. Я понятия не имела, разговаривают между собой другие пары или ограничиваются приветствиями, радостными или скупыми, в зависимости от настроения. Неужели они в действительности могут говорить об искусстве, спорить о политике, обсуждать общих знакомых, свободно разговаривать на тему бывших отношений, копаясь во всех тонкостях психологии? Я могла поддерживать беседу с любым живым человеком на всем свете, кроме собственного мужа. Мы жили в абсолютном молчании. Что сказать? Обсуждать наших детей? Надо спросить, как его мать поживает. В последнее время я редко говорила с его родителями по телефону. «Ну так возьми и позвони», — пожал плечами Алексей Александрович. На этом разговор был окончен. От скуки я стала озираться по сторонам. Я скорее угадала, чем действительно заметила его присутствие. Тяжело застучало сердце, дыхание сбилось, кровь вспенилась, как шампанское, и бурля побежала от пальцев ног до макушки. Они сидели там, немного в глубине, Ник и его жена. Я видела ее впервые. Женщина сильно за 30, с миловидным, но слегка застывшим от ботокса лицом и прекрасными светлыми волосами. Только потому, что я представляла ее совсем не так, а намного красивее, чем она есть на самом деле, я расслабилась и чуть не засмеялась от облегчения. Я сделала большой глоток вина. Стало жарко и ужасно весело. Принесли закуски. Муж с аппетитом поедал салат с ростбифом. Подробно рассказывала о предстоящей поездке. Я кивала Алексею Александровичу, стараясь выглядеть заинтересованной. А сама то и дело косила глазом вправо, так что он чуть не выпадал. Из-за этого я, скорее всего, выглядела как кошка с базедовой болезнью. Я успела рассмотреть, что мой любовник одет небрежно. Джинсы и расстегнутый пиджак. Они с женой не разговаривали. Сидели друг напротив друга, но смотрели в разные стороны. Он в окно, она в телефон. На его лице зависло несвойственное ему печально-спокойное выражение. Это при том, что обычно у него рот не закрывается. «Нет общих тем для разговора», — злорадно подумала я. От этого мне отчаянно захотелось, чтобы у нас с мужем обязательно началась захватывающая беседа. Я подалась вперед, притворяясь, что ловлю каждое его слово, а потом вдруг громко захохотала и промокнула губы салфеткой. Половина зала обернулась на меня, а Алексей Александрович посмотрел неодобрительно. «Продолжай, продолжай», — подбодрила я его. Ради приличия я стала прислушиваться, о чем говорит муж, но больше меня заботило, узнал меня Ник по моему смеху или нет. Я смеялась по-особенному, низким грудным тембром. Он часто говорил, что не может на меня насмотреться, когда я хохочу. Понемногу я успокоилась, села ровненько и даже поковыряла свое блюдо. Ника я не видела, он закрылся меню, а жена по-прежнему ковырялась в телефоне. «Подумать только», — не к месту сказала я. «Что?» «Я говорю, у тебя столько интересного на работе». Алексей Александрович недоверчиво прищурился и замолчал. Я окончательно все испортила. Ничего путного в голову не приходило. Мысли быстро летели в голове, появлялись обрывками и тут же рвались. Вдруг быстро проскочит одна, затем другая. Это можно сравнить с резким ускорением вращения граммофонной пластинки. Вот Ник с женой расплатились и поднялись, а я торопливо потянулась к бокалу вина. Прячась за пузатым стеклом, оглядела ее с головы до ног. Она была еще ниже меня ростом. Бесформенно, как женское платье, снятое с вешалки, тощая и плоскогрудая. Носила безвкусные туфли на огромной подошве, и от этого казалась еще короче, чем была. Не самый безнадежный верх убивала ее безвкусная, комкающаяся юбка. А в руках она зажала заезженную до дыр сумочку Dior из позапрошлогодней коллекции, ту самую с широким ремнем и объемной аппликацией, с которой ходили все модницы года 3 назад. Больше всего меня порадовало, что эта коллекция осень-зима, а сейчас весна. Ничего более несуразного я давненько не видела. Она даже сезона не различает. Тут Ник заметил меня. Скользнул по мне безразличным взглядом и отвернулся. Я чуть не подавилась вином. Мимо нас супружеская пара прошла в гардероб. Там он терпеливо держал ее пальто, пока она нерасторопно запихивала свои тощие руки в объемные рукава. «Ну и фасончик», — цокнула языком я. «Кринж такое носить. Особенно пальто с туфлями». Он набросил ей шарф на плечи и поцеловал ее в щеку. Старое безумие проснулось вновь. Неожиданно меня захватила ревность к этой безвкусно одетой женщине. «Давай уже пойдем домой», — попросила я Алексея Александровича. На обратной дороге мы утонули в тишине.